Под веками вспыхнул маленький трепещущий огонек. Пальцы словно коснулись пламени. Сердце дрогнуло от присутствия незримой силы. И есть. Фрол осторожно, стараясь не потерять возникшую слабую связь, стал двигаться в направлении сигнала. Он не открывал глаз, чтобы не помешал свет, льющийся с земли. Медленно-медленно огонек под веками рос, пальцы уже сводило дрожью, и сердце стало биться в такт мощному пульсирующему излучению. Теперь сбиться с дороги было невозможно, и Фрод посмотрел вниз. Он удивился. Огней стало значительно меньше, словно город внезапно пропал. К горизонту ползло неровное пятно леса. «Значит, все-таки теплый стан», — подумал Фрол, и почему-то вспомнил, что Тхори Арх называют еще Арве-Арх — теплый камень. В давние годы, когда на земле еще не было асхаров, людей, там, где теперь раскинулись кварталы столицы, жили тхары. И не дальняя ли память о предках — теплый стан? Случайно ли мудрец Тернем именно на этом месте построил свой таинственный институт? Увы, даже во времена Фроа Хага и Кхела Храброго мудрецы Тхармы ничего не помнили о тех забытых временах. Теперь Фроат мог двигаться с открытыми глазами. Он чувствовал скантер, и неведомая сила с каждой секундой все больше наполняла его. Фрол даже испугался, что мощь скантера вот-вот покорит волю, остановит, притянет к себе, чтобы сделать вечным пленником. Впереди показалась высокая, залитая светом прожекторов ограда, сразу же напомнившая Фролу лагерь призраков. В глазах замелькали яркие огни, сердце забилось в бешеном ритме. Фрол спустился ниже и увидел несколько огромных зданий, окруженных двумя рядами бетонных стен. Дхар прикрыл глаза, и сразу же веки обожгло. Скантер был где-то рядом. Фрол вновь поглядел вниз, пытаясь почувствовать точку, откуда исходит сила. И, наконец, заметил большой пятиэтажный корпус, стоящий в некотором отдалении от остальных зданий. На крыше дома располагалась огромная параболическая антенна, а рядом возносилась к небу решетчатая вышка, на вершине которой горела красная лампа. Фрод уже не сомневался. Скантер, загадочный объект, ядро, здесь. Он не спешил. Теперь, когда цель рядом, можно было минуту-другую понаблюдать. Большинство окон в корпусе были темны, и лишь внизу, у входа, где дежурила охрана, горел свет. Но окна светились и выше, там, очевидно, находились лаборатории, обслуживавшие оба канала. Дхар хотел ринуться вниз, прямо сквозь крышу, но вновь остановился. И его заинтересовала антенна. Даже отсюда он чувствовал присутствие огромной энергии. Фрод прикрыл глаза, попытавшись настроить внутреннее зрение, помогавшее ему видеть холодный след яртов. Вначале под веками плыли радужные круги. Сильная энергия мешала сосредоточиться. Но затем глаза понемногу привыкли, и Фроу словно воочию увидел горящий бело-желтым огнем силуэта антенны и решетчатой вышки. Вдруг что-то сверкнуло, и прямо перед собой Тхар разглядел прямую, как стрела, небесную реку. Ее конец терялся где-то за горизонтом. Оттуда, из неизвестной дали, по воздушному руслу, тек наполненный могучей энергией поток. Течение оказалось мирным и неспешным. Иногда от него отрывались огненные всплески и тут же гасли в окружающей тьме. Свет был ярко-белым, но порой по течению пробегали еле заметные волны, и единый поток распадался на разноцветные радужные струи. Река вливалась прямо в чашу антенны, пропадая в ней. Фрол решил, что она идет туда, где находится скантер, но, присмотревшись, понял, что поток имеет продолжение. От верхушки решетчатой башни, там, где горела красная лампа, начиналась новая река. Даже не река. Несколько сильных и ровных струй расходились в разных направлениях, но цвет их был уже не белым, а темно-бордовым, словно смешанным с кровью. Бесконечные потоки продолжали свой путь, и Фрол начал смутно понимать, что он видит. Издалека, откуда-то с юго-востока, неведомое око силы посылало свою мощь в столицу. Эту энергию, перехваченную чашей антенны, преломлял скантер, направляя ее туда, куда желали ее хозяева. С верхушки решетчатой вышки она неслась над страной, Здесь, в теплом стане на древней тхарской земле, билось сердце того, кого называли товарищем вечным. Фрод успел вновь пожалеть, что тогда в подземелье они не смогли уберечь Скантер. И вдруг почувствовал резкий удар. Что-то задело его, обожгло, отбросило в сторону. Дхар не успел еще ничего сообразить, как новый удар толкнул его вниз, прямо на ровную поверхность крыши. Он собрал все силы, заставив себя свечой подняться выше, пока ярко освещенный двор института не превратился в маленькую горящую точку. Но и здесь, на огромной высоте, Фрол не чувствовал себя в безопасности. Рядом с ним что-то сверкнуло, и совсем близко, чуть не задев руку, по темному небу промчался сгусток темного багрового пламени. Фрод сделал резкий вираж, затем вновь спикировал вниз. Поблизости промчался еще один темно-багровый след. Били с вершины решетчатой башни. Да, охрана института была готова ко всему. И Фрод понял, какой силе бросает вызов. Времени терять было нельзя, и он вновь попытался настроиться на Скантер. Удалось не сразу. Что-то мешало, словно невидимая, но плотная завеса начала затягивать пространство теплым станом. Наконец Фрол почувствовал слабый всплеск знакомого тепла. Он прижал рукой ножны черного меча, закусил губы и рухнул вниз, прямо на светящийся огонек. Перед глазами мелькнула вспышка, что-то опалило лицо. Но невидимая завеса уже осталась позади. В пальцах вновь закололи иголочки. Свет перед глазами вырос в ровное горячее пламя. И Фрол, открывая глаза, успел заметить мелькнувшие плиты крыши. Сразу же стало темно, и он понял, что находится внутри здания. Впрочем, свет был не нужен. Скантер находился рядом. Сбиться с дороги было невозможно. Перед глазами проносились темные пустые комнаты, серые плиты перекрытий, какие-то провода, решетчатые конструкции. В уши ворвался рев. Гудела сигнализация, и Фрол услышал испуганные крики. Но вот перед глазами вновь блеснул свет, и Тхар очутился в огромном зале. Гигантское помещение было освещено мощными лампами дневного света. Сирена по-прежнему ревела, из распахнутых дверей выбегали люди в пятнистой форме. Но, не замечая, Фрола лишь растерянно метались из угла в угол. А в самом центре находилось нечто большое, неровное, сверкавшее белым металлом и стеклом. Подобравшись поближе, Тхар понял, что конструкция напоминает большую, сплюснутую с двух концов сферу, стоящую на решетчатой подставке, от которой в разные стороны змеились провода. Из самой сердцевины шел огромный красный кабель, исчезавший под полом. Ячеистая сфера, стоявшая на подставке, была прозрачной, словно стеклянной, а изнутри струился знакомый переливающийся свет. Скантер, казалось, висел в воздухе, не касаясь ячеистой поверхности, такой же, как и тогда в подземелье. Только свет, струившийся из кристалла, был теперь невыносимо ярок, словно в зале горело маленькое солнце. Лишь через несколько секунд Фрол сообразил, что Скантер лежит на прозрачной подставке, от которой в глубину сферы идут десятки тонких разноцветных проводов. Народу в зале прибавилось. Люди в форме уже не бегали, а выстроились вдоль стен, держа оружие на изготовку. Тут же находились несколько человек в белых халатах, которые о чем-то нервно переговаривались, бросая взгляды то на Скантер, то на входную дверь. Фрола все еще не замечали. Он не спеша подобрался к самой сфере и встал на подставку. Скантер был теперь совсем рядом, и Тхара окутало вязкое тепло, от которого занемели руки и пересохло горло. Внезапно Тхар почувствовал, что кто-то на него смотрит. Он понимал, что каждая секунда на счету, но не удержался и посмотрел назад. Возле входа в зал стоял человек в халате, но не белом, а черном. В руках он держал что-то светящееся, похожее на раскаленную металлическую трубку. Фрол не видел его лица, но ощущал тяжелый, ненавидящий взгляд. Сомнений не было. Этот в черном халате видел его. Светящаяся трубка вздрогнула, человек что-то крикнул, обращаясь к людям в пятнистой форме. Фрол не стал больше ждать. Повернувшись лицом к ослепительно сиявшему кристаллу, он выхватил из ножен черный меч. Сзади ударила автоматная очередь, но Фрод, ничего не слыша, не отрывая глаз, глядел на переливающееся внутри Скантра пламя. Скантр казался живым существом, другом, попавшим в плен, и Фроту в который раз захотелось спасти это маленькое чудо. Но он понимал, что сделать это невозможно. Слишком многое зависело от того, сможет ли он погасить переливающееся в кристалле пламя. «Прости», — тихо произнес Тхар, словно Скантер мог его услышать. И в ту же секунду черный меч обрушился прямо между двумя металлическими кольцами, туда, где под полированной поверхностью бушевал бесшумный огонь. Руку пронзила боль, в глаза ударил фонтан пламени, послышался страшный нечеловеческий крик. Несколько секунд Фрод стоял неподвижно, боясь пошевелиться. Рука, державшая меч, онемела, по телу пробегали волны боли, а вокруг была кромешная тьма. «Гэгхэн!» — вдруг услыхал он чей-то далекий голос. «Гэгхэн!» Темнота исчезла, и перед глазами синим светом заиграл светящийся кристалл Ирга-Арха. Фрод понял, что по-прежнему стоит в центре святилища. Его левая рука все еще лежит в углублении камня, а правая держит вытащенный из ножен меч. Он вновь ощутил свое тело, почувствовал, как в легкие вливается воздух. По коже заструилось тепло, рука, лежавшая на камне, показалась тяжелой, словно вылитая из свинца. Фро взглянул на меч и увидел, что на ровном лезвии теперь появились глубокие зазубрины. Только это подсказывало, что все виденное не сон. Дхар оглянулся. За черным кругом базальтовых глыб за ним по-прежнему наблюдали десятки темных фигур. Вдали горел костер. Фро прикинул, сколько могло пройти времени. Взглянул на луну и понял, что белый диск находится почти там же. Разве что немного опустившись в сторону темнеющего вдали горного хребта, все случившееся заняло едва ли больше часа. «Но я сделал это!» — неуверенно прошептал он. «Я же видел!» «Сделал!» Дхар так и не понял, откуда пришел ответ. Он вздохнул, опустил занемевшую левую руку, и в ту же секунду Ирга-Арх погас, превратившись в мертвую немую глыбу. Дхар оглянулся и неуверенным движением вложил в ножны ставший вдруг необыкновенно тяжелым меч. «Ну все, Йолы, все!» Он ждал, что к нему подойдут, но вокруг было по-прежнему пусто. Фрол вспомнил, что никто не может войти внутрь Тхори-Арха, пока Гэгхэн стоит у синего камня. Дхар усмехнулся и, тяжело ступая, медленно направился к выходу. Его сразу же подхватили. Чьи-то руки поддержали за плечи, кто-то помог присесть на заранее принесенный обрубок дерева. Перед глазами замелькали знакомые лица Вара и его сыновей. У губ оказалась фляга с водой. Все это доходило до Фрола, как сквозь толстое стекло. Навалилась усталость, в висках стучала кровь, а во рту чувствовался неприятный железистый привкус. Тхар хотел что-то сказать, но язык не слушался. И он лишь махнул рукой и внезапно увидел, что высохшая старая трава оказалась почему-то возле самого лица. Когда Фрол пришел в себя, то понял, что лежит на срубленных еловых ветках, рядом горит костер, а у него сидят о чем-то негромко переговариваясь старый Вар и Аск Шендерович. Видев, что Фрол открыл глаза, оба замолчали. Дхар глубоко вздохнул, с облегчением почувствовал, что усталость прошла. Сердце бьется спокойно и ровно. «Как вы себя чувствуете, Фрол Афанасьич?» После минутного молчания осведомился Аск. «Я?» – удивился Фрол. «Да вроде нормально. Сколько сейчас времени?» Вар развел руками. Часов у него не было. Фрол поднес циферблат к глазам. Отблеск костра высветил цифры. «Вы были без сознания часа два», — заметил Шендерович. «Мы уже начали волноваться». «Да нет, Йолы, все в порядке». Фрол легко вскочил и оглянулся. Ночь еще не ушла, хотя луна склонилась уже совсем низко, а небо на востоке начинало бледнеть. Вокруг, возле палаток и у костров, сидели тхары. Никто не спал, слышался негромкий гул голосов. «Мы хотели устроить праздник», — негромко проговорил Вар, «но решили подождать, пока тебе станет лучше, Гэгхэн». «Праздник?» — удивился Фрод. «Да какой еще праздник, ей-богу?» «Воля твоя, Гэгхэн. Эта ночь и без того войдет в наше предание. Тхори-Арх вновь ожил». «Да», — заспешил Тхар, — «я не успел вам рассказать. Я нашел скантер. Мы видели, возбужденно перебил Аск. Мы все видели, Фрол Афанасьич. Когда вы взмахнули мечом, на камне вдруг появился какой-то светящийся цилиндр. Потом была вспышка. Знаете, я до самого конца не верил. И, признаюсь, посрамлен. Значит, вы его уничтожили? Вроде, без всякой гордости согласился Фрод. Жалко, елы. Зато теперь шиш с маслом князю Семену вместо автоматов. Правильно? Да, сурово кивнул Вар. Так и должно было случиться, Энорге-Кхен. А у них есть другие возможности, поинтересовался Аск. Вы что-то говорили о Крыме? Что-то есть, согласился Фрол. Это еще надо Йолы узнать. В этом может помочь Тхори Арх, кивнул старик. Но не спеши, Фрод. Все это надо обдумать.